Свернув на тенистую улочку, я остановил машину возле магазина рыболовных принадлежностей. На сей раз парень тоже вылез из автомобиля и последовал за мной. Все дверцы я закрыл на ключ, боялся за бандероль. Парень тем временем подошел к витрине, присел на корточки и стал внимательно разглядывать золотых рыбок, плававших в аквариуме. — На корюшку? — переспросил хозяин лавки и покрутил головой. — Что-то рановато. — Ничего, — ответил я. — Нам ведь только так позабавиться. Хозяин нацепил на нос очки, висевшие у него на шее на тонкой цепочке, и ушел вглубь магазина, пошарил там по полкам и тут же вернулся. Он вручил мне две короткие удочки с маленькими пластмассовыми катушками. «Вот, это на корюшку», — и добавил, — «а ловить надо на червя». И принес из холодильника 4 виниловых пакетика с живыми червями. Один из покупателей, лосоватый мужчина, стоявший у прилавка и глазевший на меня, вмешался. «Зря вы это, корюшка сейчас не клюнет. Уж если ловить, так лосося». Они оба смотрели на меня как на последнего идиота. Я мысленно проклинал свою неосторожность. Теперь двое из местных жителей меня запомнят. И как я выгляжу, забудут, наверное, не так скоро. Ни к чему здесь задерживаться. Я заплатил, взял покупки и поспешно вышел из магазина. Парень по-прежнему был увлечен золотыми рыбками, я поторопил его, и мы быстро уехали. Я-то еще ладно, но парню светиться уж совсем ни к чему. Почему я в этом так уверен? Мы с парнем сидели за круглым белым столиком и молчали. Обед мы уже заказали, но официантка успела поставить только пепельницу и графин с водой. От солнца нас защищал натянутый над столиком полосатый красно-синий зонт, края которого бились и трепетали под дуновением ветерка, налетавшего с моря. Внизу, под обрывом, вытянулся серпом песчаный пляж. Было видно, как мужские и женские фигуры копошатся в пенной полосе прибоя. Но купающихся можно было пересчитать по пальцам. У выхода из бухты стоял на якоре всего один прогулочный катер. Окружающий мир переливался и вспыхивал нестерпимо ярким сиянием, словно отлитый из раскаленного вольфрама. Плавно изогнутая линия берега, загорелые люди на пляже, покачивающиеся на волнах катер, без устали машущие крыльями чайки, чернильная чаша моря. Все слепило глаза, казалось, вокруг рассыпаны осколки одного огромного зеркала. На веранде под зонтиками не оставалось ни одного свободного столика. Внутри в зале было прохладно, и море через цветные стекла широких окон просматривалось точно так же, но там почему-то не сел ни один человек. Лишь сновали официантки в ярких передниках, да торчал какой-то тип в галстуке бабочки, наверное, администратор. Рядом проходило широкое шоссе, по которому на бешеной скорости, стирая шины о раскаленный асфальт, один за другим проносились автомобили. Не успеешь разглядеть, а он уже промчался мимо, заглушив ревом мотора шум прибоя, и исчез вдали, растворился в густом от зноя воздухе. Жарко. Ох, как жарко. Парень неподвижно застыл в кресле, на его белой спортивной рубашке проступили пятна пота. Откинувшись на спинку, закинув ногу на ногу и опершись правой рукой о край стола, он смотрел прищуренным взглядом куда-то за горизонт. Его электронные часы запищали, значит, уже 12. Я тоже старался избегать лишних движений, сидел развалившись, обмякший от жары. Только глазами сквозь темные очки все поглядывал по сторонам, особенно на автомобильную стоянку. Стоило кому-то приблизиться к моей машине, как я сразу дергался, готовый вскочить и броситься туда. И это при том, что дверцы я запер. Оставшаяся в машине бандероль все сильнее действовала мне на нервы. Вообще-то особых причин для волнения у меня пока не было. Ну, приехал вчера клиент, ну... Пришла сегодня бандероль всего и делов-то. А я жаждал событий, жаждал перемен. Я догадывался о том, что в бандероле. Давно догадывался, еще с самого утра, когда впервые услышал о ней от С. Но, может, я ошибся? Попал пальцем в небо. Слишком много нафантазировал. Во всем, что касается работы, мои нервы обострены до предела. Так было всегда еще со времен службы в фирме. Будь я таким, как все остальные, то есть обычным, нераздумывающим исполнителем, со мной, наверное, не произошло бы того срыва. И работа оставалась бы при мне, и семья, и жил бы я на свете спокойно, всем довольный. «Ты так и не понял, идиот, насколько это важно — жить, как все!» — крикнул брат во время нашего последнего разговора. Справа, за соседним столиком, сидело целое семейство, и я время от времени поглядывал туда. Они пришли раньше нас и уже начали есть. Двое загорелых до черноты детишек, уткнувшись носами в тарелке, уплетали за обе щеки. У мамаши лицо было усталым, но в уголках рта таилась счастливая улыбка. Папаша сидел ко мне спиной, и разглядеть его я не мог. Интересно, такой же у него усталый вид, как у жены, или нет? Может быть, то сижу я сам, собственной персоной, только не нынешней, а прежней? Вряд ли. Эта семья, наверное, ведет обычную жизнь, в которой бывают бури и невзгоды, но не происходит ничего такого, что исправить уже нельзя. Удел этой пары — жить изо дня в день тихо и размеренно, не сомневаясь в правильности заведенного порядка вещей, понемногу стариться и, наконец, отойти в мир иной, ни разу не переступив черты, делящие общество на фасад и изнанку. А по какую сторону этой черты находится С? Наверное, он не признает подобного деления, ему даже в голову не приходит, что такая черта существует. Или, возможно, он понимает, что принадлежит к изнанке, но надеется со временем превратить ее в фасад. Может быть, С верит, что ему удастся перевернуть общество вверх тормашками, если он нарушит его законы, если станет торпедировать его такими вот парнями, для которых цена собственной жизни — копейка. Пусть не С, а те, кто за ним стоит. Нет, даже не они, а сам этот парень, который сидит сейчас передо мной. «Ух», — сказал я, — «как все вокруг тихо и мирно». Парень ничего не ответил, даже не шелохнулся, по-прежнему сидел, откинувшись тренированным телом на спинку плетеного кресла, и смотрел вдаль. «Скучно жить на свете», — пробормотал я. И опять он промолчал. Высыпал в рот из бокала не успевший еще растаять льдинки, звонко захрустел ими и проглотил. Но меня уже понесло, я решил во что бы то ни стало заставить его заговорить. А может, так оно и лучше. Еще немного, и наша страна, глядишь, станет просто раем. Парень положил в рот еще несколько кубиков льда, но не глотал их, а сосал. Я с иронией добавил: «Все у нас есть. О чем еще можно мечтать?» Ответа я так и не дождался. Парень с непроницаемым лицом смотрел на море, не раскрывая рта. Не мог он меня не слышать. И не понять тоже не мог. Просто я для него пустое место. Можно не обращать на меня никакого внимания. Наверное, он не снисходит до того, чтобы тратить время на споры с таким, как я. Или решил, что не клюнет на мою удочку. А может, он из тех, кто считает, что слова вообще ни к чему, и верит только в действие. Надо еще помахать перед ним красной тряпкой, подумал я. Открыл было рот, чтобы сказать: «Теперь в нашей жизни ничего уже не изменишь», и заколебался. А тут как раз принесли еду. Я столько всего назаказывала, что пришли сразу две официантки. Они с трудом уместили на столике такое количество тарелок. «Выглядит аппетитно», — разомкнул, наконец, уста мой клиент. Голос его звучал весело и беззаботно. «Это что, дары местных вод?» «Наверное», — равнодушно пожал я плечами, но тут же взял себя в руки и вежливо прибавил: «Вы ешьте, ешьте. В жару надо хорошо питаться». «Если б не машина, я б с удовольствием выпил пивка». Похмелье прошло еще утром, головная боль исчезла без следа, как только я получил на почте бандероль. Даже аппетит появился. Ничего удивительного, утром-то я не ел. Чувствовал я себя теперь отлично, настроение тоже было прекрасным, как будто скинул разом лет 10. Семейство за соседним столиком закончило трапезу, но уходить не спешило. Сидели лениво, о чем-то переговаривались. Может быть, обед в приморском ресторане — последний штрих их летнего отпуска. Но вот детишки, не слушая уговоров матери, вскочили и понеслись, сломя голову, в сторону берега. Глава семейства аккуратно пересчитал сдачу, сложил ее в кошелек и громко позвал расшалившихся детей. Потом вчетвером зашагали под палящим солнцем к стоянке. Кроме папаши, все подмели еду с тарелок подчистую. Я неожиданно для самого себя спросил: «Вы как, семейством обзаводиться не собираетесь?» Внезапность вопроса, видимо, подействовала. Парень обескураженно заморгал. «Семейством?» — переспросил он и отпил воды. «Вы имеете в виду, не собираюсь ли я жениться?» «Ну да», — я продолжал есть, стараясь не смотреть на него. «Я имею в виду, не собираетесь ли вы зажить так же, как все?» Парень на миг замер, потом глубоко вздохнул и вытер губы салфеткой. Но ответа на свой вопрос я так и не дождался. «У меня с этим делом ничего не вышло», — сказал я и стал пить кока-колу. Увы, пиво она мне заменить не могла. Внутри накапливалось раздражение. Помолчав, я вдруг взял и ляпнул: «Нет ничего глупее, чем жертвовать собой ради каких-то там идей». Парень резко поднялся с кресла и, бросив «пойду искупаюсь», поспешно направился к обрыву, оставив обед недоеденным. Я смотрел, как он, легко не касаясь перил, сбегает по крутой лестнице. Красиво это у него получалось. Потом он исчез, а когда появился внизу на пляже, то казался уже маленькой букашкой. Я все следил за ним взглядом. Похоже, он на меня разозлился. Или просто ему надоело сидеть на месте, смотрел-смотрел на море и захотел искупаться. Может, парень с самого начала только об этом и думал, а все, что я ему тут нес, пропускал мимо ушей. Я вспомнил, как С. сегодня сказал про него: «Пускай этот делает все, что захочет». Подходя к воде, парень сбросил одежду и, оставшись в одних трусах, зашлепал по мелководью. Зайдя по пояс, он упал грудью вперед и поплыл. Рассекая волны, он удалялся все дальше от берега. Я же продолжал есть, отгоняя ладонью жужжавших над столом мух. Может быть, в море парень мысленно спорит со мной? Если тебя одолевает скука, — думает он, — наверное, сделай так, чтобы изгнать ее из жизни. И еще наша страна не становится раем, а катится в тартарары или что-нибудь в этом роде. Время от времени парень переставал работать руками и ногами и покачивался на волнах, лежа на спине. Я подумал, что он похож на огромную хищную рыбину, у которой в пасти притаилось несколько рядов острых, как бритва, зубов. Но если он акула, то никакой подходящей жертвы поблизости не было. Никто больше не заплывал так далеко, все остальные плескались возле самого берега. Я не плавал со студенческих лет, хотя нет. Один раз, вскоре после женитьбы, когда еще не родился наш старший, мы ходили вдвоем с женой в городской бассейн. Она плавала куда лучше, чем я, и намного быстрее. Меня хватало максимум на 50 метров, а жена запросто проплыла бы и в 10 раз больше. Помнится, она сказала тогда: «Если ты будешь тонуть, я тебя спасу». Ничего, я и без нее не утонул. Держусь на плаву сам. Достаточно было С протянуть мне руку, и я выкарабкался. Я снова посмотрел на море. Теперь из воды торчало уже несколько голов, и я не мог различить, где там парень. Может, он нырнул? Жены у такого, конечно, нет, и не думаю, что он где-то когда-то работал. Не похоже на то. Почему у парня такой вид, будто у него вообще нет прошлого? Какой-то он неживой, прямо не верится, что за плечами у него прожитые годы. Создается ощущение, что он с самого рождения жил один, ни с кем не общаясь, даже в его связь с С поверить трудно. Я окинул взглядом морской прибой. Только небо и вода. Нет, далеко-далеко белела стая чаек, то падая на волны, то вновь взмывая к облакам. Наверное, там отмель, и во время шторма на том месте вздымаются пенные буруны. Но сейчас море везде было одинаковым. Да так и отправился я в плавание. Где мне, человеку, которого и искупаться-то не заманишь, вырваться за линию горизонта? О, я прекрасно понимаю, в чем мой изъян. Мне недостает решимости. Я потому так и тянул с уходом в море, что жизнь не тряхнула меня как следует. Бросил работу, ушла жена. Все это так, но по-настоящему меня еще все-таки не прижало. Вот Эс, тот сразу смог припереть меня к стенке. Я живу в мире фантазий. С тех самых пор, как остался один, в течение 3 долгих лет я ни разу не столкнулся с реальностью, и эта искусственная, ненастоящая жизнь продолжается до сих пор. Как только я понял, что голодная смерть мне не грозит, что я как-нибудь проживу и в одиночестве, все напряжение куда-то схлынуло. Я утратил почву под ногами, и больше у меня ни в чем нет уверенности. Все кажется мне продолжением одного и того же бесконечного сна. Эти незнакомые края, горная вилла на лесистом берегу озера, телефонные звонки С, живущий под одной со мною крышей парень, приблудная дворняга, трехразовое питание, набитое купюрами портмоне оленей кожи, таинственная бандероль. Прожитые 40 лет словно бы и не имеют ко мне никакого отношения, их как будто и не было. Вырастившие меня родители, их старость и смерть, старший брат, 25 лет просидевший за одним и тем же столом в мэрии, младший брат, погибший во время пожара, места, где я жил, знакомые, жена и дети, вереница крупных и мелких событий, составлявших когда-то мою жизнь. До всего этого мне дела больше нет. Передо мной бескрайнее небо и бескрайнее море, залитый солнцем мир, в котором нет места тени. Насколько хватает глаз, катятся волны, над ними невидимый пар, беззвучно сталкивающиеся атмосферные потоки. Вспыхивающие над морем солнечные блики слепят меня, пронизывая светом все мое тело, наполняют душу трепетом и радостным волнением. Я свободен. Ни Эс, ни этому парню, ни вообще кому-либо из живущих на земле такая свобода и не снилась. И я без сожаления расстаюсь с мечтой о работе на Сейнере. Она легко растворяется в бездонном синем небе. Теперь будем решать, как жить дальше. В течение краткого мига я вижу оскаленную пасть невиданной гигантской рыбы, слышу свист урагана и бешеный рев яростной толпы. Если бы из порта сейчас уходило судно, я бы, не задумываясь, уплыл на нем, куда глаза глядят. Пусть хоть грузовое, наплевать. Есть отличный древний, как мир, способ бегства — спрятаться в трюме и сидеть там до тех пор, пока корабль не отойдет от гавани подальше, а потом можно вылезать на палубу, и будь что будет. Вдруг я заметил, что парень уже на пляже. Наплававшись, он теперь лежал на песке, подставляя тело жгучим лучам солнца. Его сразу можно было отличить от остальных, выдавали обычные, некупальные трусы и белая, незагоревшая кожа. Если он не хочет выделяться из толпы, ему надо поскорее загореть. И тогда, сколько бы он ни торчал на площади перед вокзалом, подозрений ни у кого не возникнет. Обычный паренек, приехавший отдыхать на море, здесь таких тысячи. Когда трусы подсохли, парень встал, стряхнул прилипший к телу песок, надел штаны и рубашку, пригладил волосы и, держа туфли в руках, двинулся к высокому берегу. Обрыв заслонил его, и снова я увидел парня уже наверху. Цвет лица у него пока не изменился, наверное, загар проступит завтра. «Ох, хорошо», — сказал парень, — «просто здорово». Он сел за стол и продолжил прерванный обед. «Море здесь совсем чистое». Я зажег сигарету и посмотрел на морскую ширь, потом снова перевел взгляд на парня. Его лицо казалось совсем детским, наверное, из-за мокрых волос. И на этого мальчишку Эс возлагает столько надежд? Это что, символ их идей и устремлений? Опять меня заносит. Может быть, я вообще напридумывал себе не весь что, нафантазировал про какие-то тайные замыслы, которых поди и в помине нет, и теперь сам себя накручиваю. Нет, это не фантазии. Подобрав все до последней крошки, парень тщательно вытер рот и пальцы, для этого ему потребовалось несколько салфеток, и запил обед стаканом воды. «Спасибо, все было очень вкусно», — сказал он. «Ну что, поедем потихоньку? Уж больно здесь жарко. Поедем». Я заплатил по счету и пошел следом за парнем к стоянке. От раскаленной на солнце щебенки полыхнуло таким жаром, что у меня даже голова закружилась. А в машине вообще было как в печке. Я открыл дверцы, врубил кондиционер на полную и подождал, пока из салона не уйдет нагревшийся воздух. Только потом мы сели внутрь. Солнце стояло в зените, жара достигла высшей точки. В небе не тучки. Дождя сегодня явно не будет. Опять было не продохнуть от пыли, как будто и не лило вчера до глубокой ночи. По шоссе сплошным потоком шли машины, и мы еле тащились. Парень, похоже, был в прекрасном расположении духа. Опять рассвистелся. Во мне росло раздражение. Не прошло и суток, как я увидел его впервые, а он мне уже успел до смерти надоесть. Говорить ни о чем серьезном не желает, даже имени не называет, тоже мне. Устал я подыскивать нейтральные темы для разговора, прощупывать его, пытаться что-то выведать. Теперь меня волновало только одно — содержимое бандероли, засунутой в бардачок. При одной мысли о том, что там внутри, странный ток проходил по плечам и рукам. Пожалуй, завалюсь-ка я спать, когда вернемся на виллу. Поставлю кресло на прохладную террасу и продрыхну до самого вечера, окруженный щебетанием птиц и стрекотом цикад. А этот пускай делает, что хочет. Пусть сам себя развлекает, как знает. Смывает в душе впитавшуюся в кожу соль, отправляется на прогулку с собакой или торчит у себя наверху в заперти. Мне до него дела нет. Все разъяснится в свое время. Недолго ждать, каких-нибудь несколько дней. Вдруг парень сказал, у каждого человека своя дорога в жизни. По-моему, так. Я не сразу сообразил, что это он отвечает на мои вопросы. Искоса взглянув в его лицо, я подождал, не скажет ли он чего-нибудь еще, но парень молчал.